Гагрид важно кивнул, потом собрал письменные принадлежности и свитки и поднялся, собираясь уходить. Грон вежливо кивнул в ответ и достал тубу с обрывками скобленной тростниковой бумаги. Гагрид стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Грон разложил листки на кашме и макнул тростниковое перо в чернила. — Послушай, Грон, ты не мог бы мне объяснить, чем ты занимаешься? Гагрид был вежливым мальчиком. — Это? — Ну, там, где я этому научился, это называется кроки. — А для чего это нужно? — Понимаешь, — Грон на несколько мгновений задумался, что лучше, ясно объяснить или ограничиться вежливой отговоркой. Парень ему нравился. К тому же стоило проверить свои педагогические способности. Очень скоро они ему понадобятся, как передают свое умение водители караван. Гагрид пожал плечами. — Ну, они берут учеников ходить с ними, показывают колодцы, переправы, перекрестки. Значит, если тебе необходимо будет отправить караван, то ты наймешь старшего и всецело ему доверишься, так? — Ну так. — Так вот, на этих кроках я зарисовал весь наш путь. Вот смотри. Грон вытащил разрисованный лист. Это вчерашний день. Вот этот значок — колодец пяти лугов. От него скала Хакона остается по правую руку. Вот перекресток. У отрога бездомного пастуха мы проходим левее, дальше мост над Сойрой. А что это за знак, попробуй угадать сам. Гагрид склонился над листком и наморщил лоб. Я думаю, это бычий брод. Вот видишь, как все просто. Но зачем? Проще же нанять проводника. А вдруг у меня не будет возможности этого сделать? Или, скажем, надо будет тайно, не привлекая внимания, провести воинский отряд? Может быть, много причин. Грон усмехнулся про себя и склонился над свежим листом. Гагрид сидел рядом, размышляя над услышанным. — Послушай, а зачем это тебе? Ты же слуга. К тому же ты сам сможешь все запомнить, пока ходишь с хозяином. — Ну, не вечно же я буду слугой. Мальчишка повернул голову, его глаза блеснули. — Слушай, а давай убежим вместе. Поступим в войны, а? Грон рассмеялся. — Ну нет, ты пока еще не закончил с моим обучением. Гагрид вспыхнул, но потом не выдержал и рассмеялся сам. — Слушай, а научи меня делать эти... кроки. Грон на мгновение задумался, потом кивнул. — Ладно, но это непросто. Рисовать — это не самое главное. Главное — замечать и запоминать ориентиры. И постарайся выпросить у своего приказчика еще бумаги. — Не беспокойся, — Гагрид усмехнулся. — Он раздувается от гордости, оказывая услугу старшему каравана. Завтра я принесу целую тубу отличной тростниковой бумаги. Весь следующий день они ехали бок о бок. На каждом привале они садились спина к спине и рисовали маршрут. Тот, кто что-то упускал, вечером должен был отскабливать листы. Когда они остановились на ночевку и в очередной раз сравнили нарисованное, Гагрид взорвался. — Ты нарочно придираешься? Через час после полуденного привала была приметная роща, а ты не нарисовал ее. А сейчас говоришь, что она не нужна. И вообще, это глупость. Кому они нужны, если каждый купец может нанять караванщика? Грон с усмешкой слушал его тираду. Когда Гагрид выдохся, он кивнул. — Ну что ж, ты так громко орал, что я подумал, наверное, ты прав. И пока Гагрид смотрел на него, вытаращив глаза, заговорщически наклонился к нему и спросил, «Может, ты ко мне тоже придираешься, когда говоришь, что у меня выходят каракули вместо букв?» Гагрид икнул от удивления, вызванного таким поворотом разговора, а Грон задумчиво покачал головой и добавил, «Что ж, спасибо. Теперь я понял, как надо вести себя, чтобы считаться хорошим учеником». Гагрид побагровел, в горле у него что-то булькнуло, и в следующее мгновение он расхохотался. Когда они отсмеялись, мальчик взял изрисованные за день листы, скребок, и принялся за дело. Всю следующую неделю они, параллельно с занятиями по письму и счету, увлеченно рисовали кроки. В этом новом для него деле Гагрид делал немалые успехи, и к концу недели их дневной маршрут практически совпал. А через два дня они оказались у стен Саотра.